3 августа в выставочном зале предметов народного потребления при Министерстве промышленности и пищепродуктов и товаров ширпотреба открылась республиканская выставка товаров народного потребления 3 августа. Здесь присутствовали соответствующие работники и производители товаров ширпотреба пищепродуктов всех уголков страны. На выставке были представлены свыше 7700 видов 85 тысяч с лишним потребительских товаров, изготовленных на всех фабриках, предприятиях и бригадах надомников из собственного местного сырья и внутренних резервов.